Вопрос. Как вы относитесь к Богородичному центру? Ответ. Первое время Матушка Мариам действительно вступала в общение с чадом Божиим Иоанном, который впоследствии стал основателем всего центра. Но однажды она должна была покинуть их и уйти к сыну, о чем и возвестила им. Общение закончилось, а через определенное время вновь началось обращение к Иоанну. Но от кого? Появлялись внешне светлые изречения, но со все более нарастающей агрессией, и серая пелена стала затягивать очи служителей сих. Истинно говорю, матушка Мариам не имеет отношения к сему.